Останусь я со своей любовью к Бонке, а подарок ей все равно сделаю. На счастье. Ну что ж, одного тебе желаю, чтобы выиграл ты спор этот. Спасибо на хорошем слове. И тебе желаю счастье свое найти. Прощай. До свидания. Так лучше сказать друг другу. Как хочу я вступить на любимый порог, день этот скоро настанет. Не увянет цветок, не увянет цветок, и любовь никогда не увянет. Скорей домой, в родное Близнецово. Перелески, косогоры, тишина да благодать. В деревеньке наши скоро будут свадебку играть. Ой, да потихоньку, ой, да помаленьку, ой, да потихоньку, ой, да помаленьку. Ну как, готовы? Прибрались уже? Ой, и прибрались, и приготовились, а женихов все нет. Да, дядя Петр, год уже прошел. Не тревожься, Бонка, появятся наши странники. Ай, 2, 3, 4 сына у меня. С погодкой вас. Ай, хорошо в дождик. Ты говоришь дождик, а помидору сейчас без солнца никак нельзя. Помнишь 3-го года? И нет, 4-го. Как заладил, заладил. Опять про тыкву. Нам бы как жениха скорее узнать. Тыква. Но сейчас ты, я ты. Ей потороплю. Они, они, сыночки мои, прибыли. Нас 4 влюбленных, 4 близнеца, но лишь одной девчонке принадлежат сердца. Идем мы путь дорогу, наш уговор простой. Кто не работает, тот будет холостой. Это ж надо! Белыш! Нет, батюшка, не узнал. Ну ты-то черныш. Обознался, батюшка. Ну, без шапок все равно не могу признать. Показывайте, кто что принес. Не забыли уговор? Только по одному заходите, по одному. Вот у тебя, сынок, 2 мешка. С тебя и начнем. Я, батюшка, запястье привозить не стал. Я деньги привез. Сам понимаешь, какое запястье на эти деньги купить можно. Его и конь не свезет. 2 мешка денег. Ай да молодец. Ай да молодец. Наверное, день и ночь трудиться пришлось. Да уж, конечно, не до сна было. А уговор-то забыл? Запястье не привез? Да что ты, тетка Елена. От запястья пользы никакой, безделушка. А деньги после свадьбы в оборот пустим. Становись, Бонка, рядом. Благословение получать будем. Нет, не встану я с тобой рядом, пестряк. Фальшивые деньги в твоих мешках. Как фальшивые? Что ты говоришь, Бонка? Посмотри, сват! И мне сдается, что фальшивые. Вот, посмотри. Обманул! Обманул меня! Обманул разбойник! Поди, пестряк, позови другого брата. ты мой подарок. Золотое запястье принес. Вот так чудо. Видала, сватья? Господи, красота-то какая! Такое запястье царицы не нашего. Обманул разбойник! Не верьте ему! Не золото это! Олово позолоченное! Дай-ка я взгляну. Вот и нет позолоты. И это фальшивое. Пестряк. По-братски ты со мной обошелся. Да, да, черныш. Да, здорово ты меня надул. Братец называется. Тяжко оборачивается наш уговор. Чего заглядываешь? Входи. Где твой подарок? Пардон, папа. Моя пассия в Париже. Я не претендую. Еще раз, пардон, твой белыш. Ачи, два, три. Рыжик! Бонка! Рыжик! Вот. Промывал я песок золотоносный. День и ночь трудился, а на запястье не хватило золота. Только вот колечко на палец в подарок тебе принес. Слышишь, сват? Сдается мне, что это колечко тяжелее нового запястья будет. И я так думаю, сватья. Была когда-то на свете деревенька, хорошая да красивая, как и вся болгарская земля. Сыграли в той деревеньке веселую свадьбу, и с тех пор так и повелось в этой деревеньке. Перед свадьбой дарит жених невесте золотое колечко. Живет в селе девчонка, одна на целый свет. Зовут девчонку Бонка, ее красивей нет. Мечтаю каждый вечер наедине с луной. Ты выбежишь навстречу и скажешь, рыжик мой, как хочу я вступить на любимый порог. Верю, день этот скоро настанет. Не увянет цветок, и любовь никогда не увянет.